Вспоминал на ходу, как любимого кошелька лишился. Вспоминается ушедшее лето. Был на даче такой момент, когда осталась у меня последняя сотельная, да и то потому только что рваная была, уголок надорвался. Стал склеивать его папиросной бумагой, уголок чуть сморщился, и одна цифра из номера на ассигнации скрылась. Ох, вряд ли где примут такую бумажку. Левин дал мне ее за мою частушку в золотом блине, а одаренному коню, как известно, в зубы не смотрит. Склеил, положил в кошелек щитот, мягонький, хороший, и на рынок дачный пошел. Может, там удастся кому-нибудь втюхать. Стал ходить по рядам, выискивать жертву. Вот, может, эта старая тетенька с цветами моя жертва. Но нахрен мне цветы. Вот, может, этот крепко поддатый кавказец примет. А ну, бритва и полоснет. И вдруг, пока я искал жертву, жертва сама себя нашла. Хватился, а кошелька нету. Поначалу я обрадовался, хохотал. Вот, думаю, вляпался кто-то. Хотел обогатиться, а вместо этого проблему поимел. Но потом хохот как-то захлебнулся. Хоть и такую ассигнацию, а жаль. В нее хоть и позорно, но вложен труд. И потом, это же сволочь не знала, что рваную крадет, а вдруг бы настоящую. Рассвирепел. Тем более я понял же, кто спер-то. Дети юга. Добрался, наконец, до дома, поднялся крохотными шажками по лестнице, скособочись, всунул в дверь ключ, ввалился. С грохотом кинул мешки, плюхнулся прямо в прихожей в кресло, сидел, вытянув ноги, отдуваясь, лицо абсолютно задубело, и руки. Удалась зима. Жена выглянула в прихожую снисходительно. «А, это ты?» «Я. Представься». Раньше она на сенной ходила, дешевле там и лучше. Теперь я хожу. Вместо моральных страданий имею теперь физически. Тебе какая-то баба звонила. Я воинствен. Ну и что? Приглашает тебя на вручение чернильного ангела. Не мне, естественно. Естественно, нет. Смотрит презрительно. Неужели попрешься? Я сидел молча. Вот отогреюсь маленько, погляжу. Конечно, радости мне там мало, а чести и того меньше. Но Ваня может подумать, что я сержусь на него. А я на него вовсе не сержусь. И надо, чтобы он увидел это и не расстраивался. «Пойду», — произнес со вздохом. «Идиот!» — жена рявкнула. Укрепила здоровье. Навставляла зубов. Тут замок заскрипел. Батя является с регулярной прогулки. Каждый день, ровно час прогуливается, при любой погоде, в легкой курточке, даже в такой мороз. Бодрый, румяный, молодец. А я сейчас, когда мы с женой ругались, старался потише быть, на дверь его поглядывал, как бы батя не расстроился. Он не расстроился, оказывается. Спокойно в это время гулял, даже неинтересно. «Идите!» — жена с кухни зовет. Сели ужинать. Батя румяный, молодой, стройный, зубами сверкает. Ест он так же истово, последовательно и основательно, как и работает. Откинулся, наконец, от стола. Улыбнулся. «Ты знаешь, — сказал мне, — какой я сегодня ночь каламбур-то придумал? Помню, даже засмеялся под одеялом. Думаю, надо утром Валерию сказать. И забыл. Представляешь?» С досадой хлопнул звонко по коленке. «Забыл!» — весело засмеялся. «Записывать надо!» — злобно проскрипел я. «Я так всегда все записываю, даже много лишнего, как оказывается». Глянул на часы. 9:30. «Сейчас бы на диване распластаться перед телевизором. Вчера работал всю ночь. Но надо вставать и идти на вручение». За творческий вклад в дружбу народов на современном этапе. К сожалению, не мой. А я, между прочим, тут тоже дружбы народов укреплял на современном этапе. Был на конгрессе в Хельсинки. Хотел со шведами, норвежцами, немцами подружиться. Но с удивлением обнаружил, что крепче бывшей советской дружбы ничего нет. Не увлекал почему-то нас ни острый гальский смысл, ни сумрачный германский гений. Почему-то бывшие советские народы встречались в простонародной пивной у вокзала. Все там оказались. И белорусы, и украинцы, и таджики, и узбеки, и грузины, и армяне, два чеченских поэта. И стало абсолютно ясно, большего братства, чем между нами когда-то было, нигде не было. И уж не будет никогда. Чеченцы нам ближе англичан. Более того, я даже Россию в границах до 1914 года охватил. С финном подружился, у которого жил. Маленький такой, круглый, веселый. Кстати, вдовец с двумя мальчиками. Но как-то спокойно, уютно живет. Машины журчат, стиральные, посудомоечные. А он сидит, добрый, симпатичный. Русской культурой восхищается, какая глубина, надо бы научиться жить по-ихнему. Договорились дружить. И чеченский поэт в гости пригласил. «Приезжай, — сказал, — как бога приму». Видим, как бога войны. Вот такой охват. А премию Ване. Ну, ладно. Пришел. Позолоченный дворец Воронцовых. Ваня сидел какой-то встрепанный, растерзанный, словно не понимающий, что это с ним. Но когда какой-то референт шепотом спросил у него номер его валютного счета, Ваня отчебучил весь длинный ряд цифр, ни разу не сбился. Да, Ваня не так прост, во всяком случае не так прост, как правда. Но настоящим триумфатором, конечно же, Кузя гляделся. Скромный, интеллигентный, в солидном костюме, с добротной бородой, совесть всех современников. Ваня, ясное дело, отработал подарок. Соображай, что требуется от него. Напился, устроил бузу, к иностранным бабам приставал с односмысленными предложениями, потом с барменом сцепился. Все культурно. Буквально вся пресса отметила, что премию дали какому-то выдающемуся мудаку. Таким боком и Кузя получил, пусть горькую, но всероссийскую славу. По всем каналам объяснялся, и подтекст был такой. Каким ничтожеством только не приходится давать высокие премии. Но главное — помогать пробиваться принципам сквозь пургу и порошу, что он с его скромными возможностями и делает. Аплодисменты. Меня Кузя тоже приголубил. Столкнулись мы с ним только уж на фуршете, и Кузя заявил громогласно. «Ну, ты, ясное дело, только выпить приходишь». «А по морде?»